Всадники погнали лошадей к кургану. У шатра стоял Гордон в стальных латах, в шлеме с перьями, подзорная труба уперта в бок, морщинистое лицо строгое и важное. Заиграли рожки, ударили пушки. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова. Пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них. На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы 1500 янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками же. Мы вчера взяли языка, врет ли нет, в крепости 1006 войск да татарская конница в степи. Недохвачи у них ни в чем. Море ихнее. Голодом крепость не возьмешь. «Возьмем штурмом», — сказал Лефорт, взмахнув перчаткой. Головин уверенно поддакнул. «Ну, ура, возьмем! Эк, диво!» Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря, на стены, на искры полумесяцев на минаретах, на корабли, на пышный свет заката. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В яви вот она, неведомая земля. «Ну, а ты как, Петр Иванович, чё молчишь? Возьмем Азов?» «Нужно взять», — ответил Гордон, жестко собирая морщину у рта.